Посреди брода Фризен был небольшой остров, к которому с каждого берега реки вели каменные ступени и дороги для лошадей. Сам островок порос кустарником, в котором могла укрыться целая дюжина орков. Скрытые высокой травой, которая по берегам доходила почти до пояса, Римус и Сириус, прижимаясь к земле, на полусогнутых лапах продвигались к бродам. Чем ближе была река, тем сильнее они чуяли запах несвежей мертвечины. Здесь явно шел бой не на жизнь, а на смерть. То тут, то там стали попадаться тела погибших здесь Рахирим. Со стороны острова послышалось невнятное рыканье черного наречия, среди которого Люпин различил несколько слов. Когда Северус вместе с Таурмирионом закладывали в память магов владение местными языками, Римус сам попросил добавить себе язык темных тварей. Ведь еще недавно у себя на родине он тоже считался такой же. Волк дернул мордой в сторону отряда, предлагая псу вернуться и доложить обстановку. Гримм согласно кивнул, и анимаги так же скрытно, как добрались до бродов, последовали обратно. «Броды действительно защищают орки», — сообщил Люпин, когда они с Сириусом снова приняли вид волшебников. «Я расслышал, как кто-то жаловался, что сегодня не прибыла группа, которая должна была сменить этот отряд. Откуда вы знаете черное наречие?» Нахмурившись, спросил Тингель. «Я специально изучил его на такой вот случай, ваше величество», ответил ему Римус. Затем он обратился к Халдиру. «Мы с Сириусом наложим на эльфов чары невидимости и легкой поступи. Тогда мы сможем напасть на них внезапно, не давая возможности расстрелять нас стрелами на подходе. Предлагаю взять одного-двух орков живыми, чтобы допросить». Халдир согласно кивнул. Блэк и Люпин по очереди зачаровали Элрахира, Элладена, Ланельда, Арафина, Румеля и Халдира, которые затем вместе с магами направились в сторону орочьей засады. Быстрые эльфы своими клинками почти мгновенно оставили без голов большую часть орков, что притаились на острове. Остальных, за исключением того, что показался главным, заводили Римус и Сириус. Командира они связали инкарцера и потащили к королю для допроса. Когда с засадой было покончено, Рахирим отправились собирать тела своих братьев по оружию, чтобы придать их достойному захоронению. А Тингель, Гэндальф, маги и эльфы допрашивали плененного орка. Сведения, полученные от командира орочьего отряда, были весьма интересны. Оказалось, что отряды Сарумана, которые наступали на Рохан, больше чем две трети состояли из орков, пришедших из Мордора. Когда было разрушено кольцо всевластия, вся армия темного властелина почувствовала его окончательную гибель. Многие были в растерянности, что им делать дальше. Вот тогда-то в Мордор и прибыли Урукхай и Сарумана с предложением присоединиться к его армии ради порабощения всего Средиземья. Многие охотно откликнулись, так как они только и умели, что воевать за могущественного господина. Поэтому в данный момент за Мараннаном и в Барад-Дуре осталась малая часть темных тварей. Приходи и бери их тепленькими. Что касается численности отряда в самом Изенгарде, орк точных сведений об этом не имел. После допроса командир орков присоединился к своему отряду в смертельном небытии, а когда Рахирим закончили хоронить погибших, отряд двинулся к бродам, чтобы засветло добраться до Изенгарда. Башня Ордханка уже хорошо просматривалась на фоне туманных гор, и это придало всадникам сил. Всего два часа потребовалось им, чтобы достигнуть стены, окружавшей башню. К удивлению авангарда отряда, возле распахнутых ворот с внутренней стороны стены обнаружились дракон, эльфы и все маги, что оставались в Хельмовой Пади. Дракон дремал, а остальные сидели кто где, каждый держал в одной руке кубок с вином, а в другой что-то из съестного. Выглядело это так, будто они прибыли сюда на пикник. «Где Саруман?» – требовательно воскликнул Гэндальф, всем своим видом выражая готовность к столкновению с коллегой. «Саруман упал из своей башни и, к сожалению, скончался, не дождавшись вашего прибытия», — доложил королю Тингелю и Гэндальфу Долохов с нахально-печальным выражением лица. «Вот так вот, просто упал», — уточнил Тингель. «Не совсем сам», — добавил Таурмирион. «Я призвал его посох, чтобы он не причинил нам вреда своим колдовством, и силой отдачи Сарумана вынесла с крыши. Так он неудачно и упал. А охрана?» — поинтересовался Халдир. «Видимо, разбежались. Кроме нас, тут никого нет», — ответил Леголас. «Нужно решить, что делать с Изенгардом», — проговорил Килиборн. «По факту, это сторожевой форпост Гондора, и нам следует побеседовать с наместником Эктилионом». «Да, пока государь еще не на троне, нужно говорить с ним», — согласился Гэндальф и обратился к Тингелю, который много лет служил в Гондоре и хорошо знал нынешнего наместника. «У Сарумана был палантир. Тингель, смотрит ли Эктилион в палантир Гондора? Специально нет, но рядом с ним всегда находится дежурный. Если мы станем его вызывать, наместника известят. Мы можем с ним переговорить, но что мы предложим? Я могу остаться здесь, сказал Гэндальф. Мне интересно ознакомиться с наследием Сарумана, и я готов пробыть тут столько времени, сколько понадобится, чтобы восстановить Изенгард. Он должен стать таким, каким был до того, как Саруман перешел на сторону тьмы. Я оставлю здесь отряд своих воинов, который будет нести тут службу, сменяясь через какое-то время, заявил Тингель. Если Эктилион захочет, то может прислать также отряд гондорцев, чтобы не волноваться, что мы захватим его владения. Король, Гэндальф и Килиборн поднялись в башню, в зал, где Саруман хранил палантир. Истари активировал волшебный шар и постарался с помощью магии передать вызов его собрату в Гондоре. Спустя некоторое время туман внутри шара развеялся, и в нем отразилось лицо человека с пышными седыми волосами и такой же бородой. Хотя Эктилион был старше Тингеля всего на 9 лет, для людей это была заметная разница в возрасте. Он был страшно удивлен, увидев своего друга, нынешнего короля Рохана, а также одного из эльфийских владык и Гэндальфа с ними. Тингель коротко рассказал о том, что случилось, и какое у них есть для Гондора предложение. Обеспокоенный такими неожиданными новостями с границ, наместник с готовностью принял изложенный план и пообещал прислать отряд своих воинов для совместной охраны и восстановления Изенгарда. «Нужна ли вам еще какая-то помощь?» – уточнил Килиборн у Тингеля, когда они закончили переговоры с наместником и спускались вниз. «Мы и так перед вами в большом долгу. Мы благодарны каждому из вас и всем эльфийским владыкам, кто направил вас сюда. Будьте нашими гостями в Эдорасе на праздновании победы. Ваше Величество, мы очень благодарны вам за предложение, но сначала мы должны побывать дома», — ответил за всех Леголас, которому не терпелось вернуться к Антродониль. Таурмирион, скучающий по Этилиэль, и близнецы, жаждущие встречи с Фенумериэль, с готовностью закивали. А вот на лицах Килиборна и всех, кто получил дополнительное удовольствие при прошлом посещении столицы Рохана, отразилось разочарование. Владыка обратился к Килиборну Таурмирион, заметив изменение настроения части их команды. «Через 3 дня, Миритенгелит, отец будет очень разочарован, если мы все не вернемся домой. Но мы же оставили в Эдорасе наш аппарационный маяк, так что вы можете попасть и туда, и туда. Правильно ли я понял? Вы сможете попасть на наш праздник прямо из лесного королевства», — уточнил Тингель, которого перестало удивлять могущество этих волшебников. «Если вы назначите пир, скажем, дней через 10, то да, мы сможем на нем быть», — ответил Таурмирион, понимая, что своим отказом они очень обидят короля. «Тогда я жду вас всех в Медусильде на 10-й день от этого». Приглашены также и все эльфийские владыки. Распрощавшись с Рахирем, маги аппарировали во дворец Трандуила, каждый неся с собой по эльфу. Тех, кому не досталось пары, после долгих уговоров согласился донести до места Смаук. С ними летел и Таурмирион, а Гвайрен уже был на пути домой. Дворец Трандуила, лесное королевство, Раванион. Завтрак во дворце проходил не в самой мирной обстановке. Финианель недобро смотрела на Фенумериэль, а та очень громко рассказывала Арвин, насколько она хороша в изготовлении разных зелий, в том числе и ядов, так как ее учил этому мастер своего дела. Каждый раз, произнося слово «яд», она многозначительно посматривала на Финианель. Когда трапеза закончилась, обе компании спустились к главному входу, откуда Трандуил сначала проложил тропу для Навы и его внучек, а когда те убыли, вторую, для себя Арвин, Гильраен и Рудольфуса. Финианель, держа за руку довольного Эстеля, проводила их в путь. Некоторое время король и его спутники ехали по тропе молча. Затем Трандуил произнес: «Очень надеюсь, что все вернутся к Миритенгелит». Рудольфус полюбопытствовал, о чем идет речь. «У нас, эльфов, свои праздники, привязанные к природным циклам. Например, с вечера 29 на 30 марта празднуем Меттери 145, последний день года и Естери 146, первый день года, а перед этим, на весеннее равноденствие, отмечаем Миритадертат, или праздник восхождения солнца. А скоро начнется Турухалме, в переводе на всеобщий сбор дров. Первый день его празднуется особо. Он называется Миритенгелит, или пир звездного света, и приходится на день зимнего солнцестояния». Дальше к беседе подключилась Арвин. Расспросив Таура и эльфийскую принцессу о предстоящем праздновании, Рудольфус пришел к выводу, что эльфийские традиции во многом похожи на Йоль. Оба праздника отмечались больше недели, были связаны со светом, огнем и очагом. Но, в отличие от магов, сжигающих одно йольское полено, эльфы каждый вечер Турухолмы символически сжигали в очаге собранные днем поленья. Они собирались рядом с огнем большими компаниями, пили вино и рассказывали разные истории. Но если маги на Йоль баловались гадальными обрядами, то эльфы не стремились заглядывать в будущее, которое еще не было проявлено на гобеленах Вайры, предильщицы, ткущие историю Орды. А Миритенгелит был похож на празднование первого дня Йоля, с самой длинной и звездной ночью в году. Занятые столь интересной беседой, путники не заметили, как тропа кончилась и они оказались на берегу Андуина. Арвин тут же направила своего коня к воде и зашептала, используя дар заговаривать воду, что передался ей от отца. «Воды туманных гор, услышьте великое слово, дайте нам проход. Воды туманных гор, услышьте великое слово, дайте нам проход». После этого Андуин начал стремительно мелеть. Когда вода исчезла почти полностью, Арвин пустила лошадь вскачь, призвав остальных быстро следовать за ней. Едва все они достигли противоположного берега реки, как со стороны гор обрушился вал сдерживаемой до этого воды, который удивительным образом походил на гигантских скачущих водяных коней. «Это было впечатляюще», — заметил Трандуил, слегка улыбнувшись Арвин. «А я попробую договориться с Лориенским лесом, чтобы он подчинился мне, как подчиняется мой лес». Тропу создать удалось, и через час путники были уже в Карас-Галадоне, где их встречали Амрата и Тилиэль. Гильраэн и Рудольфус оказались здесь впервые. Трандуил не был тут с тех пор, как исчез Амрат, и увидел, что за века многое изменилось. И Тилиэль взяла под свою опеку Гильраэн и Рудольфуса и увела их на прогулку для осмотра главного поселения Лориена, а Амрат пригласил Трандуила и Арвин подняться на Талан правителей, чтобы отдохнуть с дороги. Принцесса, извинившись, отправилась в покои, которые были ей тут выделены, а владыки расположились с горячим взваром и вялеными ягодами на открытом балконе, с которого просматривался почти весь Лориенский лес. «Жду снег днями. Все говорит о приближении холодов», — сказал Амрат, потирая замерзшие руки. «Жаль, что ты не сможешь быть с нами на Миритенгелит», — с сожалением произнес Трандуил. «Ты же понимаешь, что спустя столько лет в такой день я должен быть со своим народом. Нужно восстанавливать уважение и доверие», — ответил Амрат. «У тебя и без меня будет столько гостей, что моего отсутствия никто не заметит». «Откуда ты знаешь?» — вскинулся лесной владыка. И Тилиэль смотрела в зеркало. «У тех, кто отправился в поход, все хорошо. Все вот-вот вернутся, но кто-то один останется, как она сказала, стеречь башню. Очень надеюсь, что это не будет один из моих сыновей», — нахмурился Таур. «Нет, точно не они, иначе и Тилиэль не была бы такой радостной», — успокоил друга Амрат, а затем, хитро посмотрев на него, усмехнулся. «Смотрю, ты решил внять моему совету, Арвин будет достойной королевой и хорошей женой. Я тоже так думаю, но хотел бы посмотреть в зеркало мира, чтобы быть уверенным, что не совершаю ошибки. Вдруг то, что я почти побывал в чертогах, не сделает возможным новый союз, ведь в этом случае бедняжка будет со мной несчастной. Жить с кем-то без единения Фэа – это пытка». Амрат ничего не успел ответить. К ним присоединились и Тилиэль, Рудольфус и Гильраэн. Следом подошла и Арвин. «Идемте за мной», – неожиданно распорядилась внучка Амрата, взяв за руки Арвин и Гильраэн. «А ты», – она указала на Руди, – «спроси владык, что хотел». Они ответят. Когда девушки ушли, Амрат и Трандуил уставились на старшего Лестринджа, отчего тот вдруг смутился, в первый раз с того момента, как стал служить темному лорду. «Я хотел спросить, или попросить, Мордрит, как это тяжело, оказывается. Ты не волнуйся так, Руди, что за нужда у тебя», — произнес Амрат, который в бытность Абраксасом, бывало, сажал сына своего друга Карвуса к себе на колени. «Дядя Эйб, я хочу жениться, здесь, на Гильраэн. Проверь, пожалуйста, свободен ли я для брака? Ваше Величество, скажите, не станете ли вы против этого возражать? Я не удивлен. И отчего я должен быть против?» — вскинул брови Трандуил. «Наоборот, Гондор под управлением такого регента, как вы, приобретет новые возможности и станет, как я надеюсь, верным союзником эльфов». Амрат извлек из рукава палочку и проверил у Рудольфуса наличие всякого рода связей. «Таковых не было. Ничего сейчас тебя ни с кем не связывает. Ни вассалитета нет, ни брака, никаких обетов и долгов. Чист, как новорожденный младенец. Если ты просишь мое благословение, я его даю вместо отца». «А ее вы уже спрашивали?» — уточнил Таур. «Пока нет. Нужно же было выяснить, Возможен ли такой брак в принципе? Теперь я готов говорить с Гильраен. На балконе появились Гильраен и Арвин с одинаково просветленными лицами. Итилиэль просила проводить вас к зеркалу. Она ждет там, проговорила эльфийская принцесса, обращаясь сразу к Трандуилу и Лестринджу. Итилиэль снова налила в чашу воду из серебряного кувшина и жестом пригласила владыку Трандуила склониться над ней. Таур стал всматриваться в водную гладь, которая постепенно проявила картину. Он увидел Леголаса, который возился на ковре своей бывшей детской с двумя маленькими эльфитами. «Внуки», — радостно подумал король. Затем зеркало показало ему Гвадор Эмрата, который играл с двумя прелестными маленькими эльфийками, а на него, обнявшись, с умилением смотрели Таурмирион и Итилиэль. «О, еще и внучки!» Пришел в восторг Трандуил, а потом он увидел Арвин, что держала на руках малышку, которая тянула к нему свои детские пухлые ручки. «И дочь!» — возликовал владыка. Такого дара от жизни он уже и не ждал. Что увидел Рудольфус, осталось загадкой. Но, судя по тому, как он был доволен, жизнь его в Средиземье определенно должна была устроиться наилучшим образом. Вернувшись на балкон Талана, Трандуил застал там одну только Арвин. «Вы знаете, владыка, я здесь часто и подолгу жила. Надо полагать, что мне известна каждая ветвь Милларна. Вы ведь король лесных эльфов, это очевидно», — хмыкнул Трандуил, не понимая, к чему клонит Арвин. «Тогда вам не составит труда меня догнать», — звонко рассмеялась принцесса и тут же спрыгнула вниз. Перепуганный Таур рванул к краю Талана и облегченно выдохнул, заметив, как внизу Арвин ловко перепрыгивает с ветки на ветку, двигаясь в сторону от центра Карас-Галадона в сторону Немрадиль. «Сумасшедшая!» — пробормотал Таур и спрыгнул с Талана следом за ней. «Какая-то девчонка из Имладриса будет бросать ему вызов». Но нагнать Арвин удалось не сразу. Она была весьма ловкой и проворной. Сказывалось детство, проведенное с братьями Илрандионами. Чем дольше король преследовал беглянку, тем больше становился его азарт. Когда же ему удалось настигнуть Арвин, или она позволила ему сделать это, они оказались на толстой ветви дерева, которая нависала над водой Немрадиль, в глубине которой отражалось холодное звездное небо. Ничего не говоря, Трандуил, разгоряченный погоней, притянул к себе Арвин и поцеловал. Для нее это был первый поцелуй в жизни, а для него – первый с тех пор, как он остался один. И волшебство свершилось. Их фея соприкоснулись друг с другом. Это не было пока слиянием, но обещанием того, что оно возможно. С неба упала большая звезда. Каждый из тех, кто видел это, загадал свое желание. Оно обязательно сбудется, даже если это было в отражении в других глазах. Глава 70. Возвращение Миритенгелит. Дворец Трандуила. Лесное королевство. Раванион. Вернувшись домой, и Леголас, и Таурмирион заметили, что их отец выглядит как-то по-другому. Нет, ничего не изменилось в его внешности или одежде, но что-то такое ощущалось. Походка стала чуть быстрее и порывистее, глаза смотрели теплее. Никто другой и не заметил этого, но сыновьям было видно. Закончив взаимные приветствия и договорившись о том, что перед ужином в зале совета будет сделан краткий доклад о завершенной миссии, а подробные рассказы о путешествии и сражениях команда прибережет для вечеров Турухолмы, все разошлись по своим покоям, чтобы освежиться и переодеться. Походная жизнь изрядно утомила. Позже, лежа в горячем источнике, Таурмирион пришел к выводу, что знает, у кого можно получить информацию о том, что могло произойти с Тауром за время их отсутствия, о чем и сообщил брату Васанве, предложив составить ему компанию для посещения покоев одной особы. Фенумериель занималась изучением схем плетения эльфийских кос, имеющих определенные значения. Раньше ей в голову не приходило, что интересная и сложная прическа главного целителя Глириона прямо говорит всем о характере его деятельности, так же, как и косы Аурлора. Она листала страницы старого фолианта, раздумывая, какие косы будут соответствовать ее положению и характеру, когда в ее дверь настойчиво постучали. «Войдите», — произнесла Фенумериель, спрыгнув с кровати, на которой до этого она валялась, на пол, одергивая на себе одежду и жестом направляя магию, разгладившую даже малейшие складки и замятины. «Быть эльфийской принцессой непросто, всегда и всем нужно являть пример безупречности и красоты», как она успела усвоить из урока Фарвин. За дверью оказались оба Трандулиона, которые вошли и уставились на нее странными взглядами. «Ваше высочество, как приятно, что вы почтили меня своим визитом. Присаживайтесь и скажите, чем я могу быть вам полезна?» «Оставь такие речи для официальных собраний», произнес Таурмирион после того, как они с братом сели. «Давай-ка, расскажи нам, что тут произошло, отчего наш отец выглядит не таким, как раньше. Что произошло?» Как бы задумавшись, что же рассказать, Финумериэль подняла глаза кверху с ангельским выражением лица, теребя в руках вышитый платочек. «Вы уехали. Антроданили и я все наше время проводили с Арвин, которая обучала нас тому, что может пригодиться эльфийской принцессе. Иногда я заходила поболтать с дядей Руди, а как-то даже удостоилась беседы тет-а-тет с Навы. Очень интересный персонаж, такой глубокий, ближе к делу», — прервал поток красноречия девушки Таурмирион. «Сам он такой классный, а вот внучки его не очень, и это мягко сказано, особенно Финианель, так и капала каждый день слюной, облизывая мысленно вашего батюшку, но она ему совсем не подходит. Другое дело Арвин, и умница, и красавица, опять же из хорошей семьи, что я слышу. Решили сосватать Таура? Вы не слишком много на себя берете, леди?» — холодно уточнил Леголас. «Во-первых, это не я придумала, а лорды Келиборн и Элронд, а дед мой Эмрад тоже в курсе, но решил не принимать в этом участие. Во-вторых, Арвин влюбилась в короля, это же такой большой плюс для брака. А в-третьих, ваш отец не слишком и сопротивлялся», — фыркнула Финумериэль. «Сами подумайте, зло побеждено, наступает мирная жизнь, Таур станет лакомым кусочком на брачном рынке. Так лучше всем нам знакомая и добрая Арвин, искренне в него влюбленная, чем какая-то вроде Финианель». Братья переглянулись и спустя минуту, видимо, согласившись в Асанви со словами Финумериэль, кивнули друг другу. «Но чтобы никаких твоих штучек», — предупредил Таурмирион, помня о талантах драка в той жизни. В дверь снова постучали. Не дождавшись ответа, дверь распахнули и вошли внутрь оба Элрондиона с радостными улыбками, которые немного скисли, когда в покоях предмета их ухаживаний были замечены лихолесские принцы. «Друзья, вы не перепутали покой?» — вежливо осведомился Элладан. «Мы уже уходим», — произнес Таурмирион, вставая. За ним последовал и Леголас. «Стойте, а что вы здесь делали?» — спросил Элрахир, перекрывая дорогу братьям. «Интересовались, что происходило во дворце во время нашего отсутствия. Не было ли каких-то инцидентов? Мы, как сыновья владыки, должны знать обо всем», — миролюбиво произнес Леголас. «И почему вы пришли за этой информацией именно сюда? Поправь меня, брат, если я не прав. Мне кажется, обо всем об этом можно было узнать у рыженького капитана стражи по имени Тауриэль, а не у нашей девушки. Был вопрос, который мы бы не хотели обсуждать ни с охраной, ни со слугами. И мы уже уходим, можете не кипятиться попусту», — подмигнул Элрондионом Таурмирион, ловко их огибая и выскальзывая в дверь вместе с братом. «Какой такой вопрос?» — крикнул им вслед Элрахир, но дверь уже закрылась. Галадриэль ждала, что сразу по прибытии во дворец Келиборн явится в ее покое. Но прошло уже более 2 часов, а супруга все не было. «Именуалос, ступай и узнай, что задержало владыку», — озадачила она командира своей стражи, сидя перед зеркалом и расчесывая волосы. «Слава Эру, эта мерзавка, внучка Эмрата, отменила свое колдовство, и ее локоны снова обрели свой изначальный цвет». Жизнь во дворце Трандуила и так не приносила Галадриэль радости и душевного спокойствия, которых ее лишало само присутствие владыки, а тут еще одно мелкое сауроново отродье женского рода, постоянно вступающее с ней в словесные пикировки и делающее своей магией всякие пакости, которые хозяин дворца пресекал так лениво, что всем было понятно, они его забавляют. Зато пребывание в лесном королевстве однозначно шло на пользу ее здоровью и внешности. Она почти полностью восстановила свою красоту, но страх снова ее потерять крепко засел в голове сиятельной эльфийки. Она все дни и ночи размышляла о том, как ей быть дальше. Было ясно, что Трандуил просто терпит ее у себя в доме по законам эльфийского гостеприимства и по непонятно откуда взявшейся дружбе с Келиборном и Элрондом. Вернуться в Лориен она не могла. Если раньше она не особенно верила в то, что виной ее состояния было зеркало мира, то сейчас, пожив вдали от него и заметив в себе разительные перемены, Галадриэль поняла, что находиться там она больше не сможет. У нее было 2 варианта – уплыть в Валинор к дочери Келебриан или попробовать пожить в Имладрисе у зятя. Все отчего-то думали, что она, как Налдор, будет рада своему возвращению на родину. Но это было не так. Галадриэль примерно представляла, что за участь ее ожидает на землях Валар. Она поселится с дочерью и будет целыми днями выслушивать новости и сплетни о соседях, попивая теплые взвары из пряных трав и вино, когда у них будут гости. Иногда к ним будут доходить новости из Средиземья, которые будут волновать ее больше, чем все, что происходит в Валиноре. Это будет тихая и спокойная жизнь. Возможно, она даже займется вышиванием, которое так любит Килибриан. Жизнь в Имладрисе была предпочтительнее. Кроме зятя, там будут внуки. Илладан, Илрахир и Арвин. Можно запретить внукам ухаживать за этой оторвой Фенумериэль, и тогда Имладрис будет выглядеть гораздо более привлекательным, чем Валинор. Было только одно «но». Как она поняла, здесь ей было хорошо потому, что тут жили маги, которые постоянно колдовали, наполняя пространство магией. Той самой магией, которая уходила из Средиземья. Можно поговорить с Килиборном и Элрондом, чтобы они пригласили кого-то из магов к ним в Имладрис. Должны же они понимать, что это в общих интересах. Пусть накроют таким же куполом и последний домашний приют, чтобы наполнить его магией. Погрузившись в свои мысли, Галадриэль не заметила возвращения Эминуалоса, пока тот не обратил на себя внимания покашливанием. «Что ты узнал, М? Владыка сейчас отдыхает в своих покоях. Он просил передать, что встретится с вами, моя госпожа, на ужине». «Встретиться со мной на ужине?» – изумленно повторила Галадриэль. «Это было что-то новенькое. Мало того, что у Килиборна тут были отдельные покои, так он еще и не спешил предстать перед своей супругой, чтобы поведать ей подробности похода. Халадиль!» – позвала она рыженькую эльфийку, выделенную ей из дворцового штата. «Я хочу посетить источники, а затем привести себя в надлежащий вид для праздничного ужина. Я должна блистать на нем, затмевая всех». Ближе к вечеру во дворец прибыли Элронд, которому помог с перемещением Руквуд, и Амрад Сетилиэль. Эллит сразу отправилась на поиски Таурмириона, а владыки собрались в покоях Трандуила, где Килиборн очень кратко поведал об итогах похода. «Значит, нам осталось уничтожить орков в самом Мордоре», — проговорил Амрад, — «и тогда зло будет повержено окончательно, не забывая об Истерлингах, о пиратах Умбара, о Хараде и о тех, о ком мы ничего не знаем, тех, кто живут восточнее Средиземья, за Дарвинионом и морем Рун», — заметил Килиборн. «Да, в нашей борьбе с Сауроном мы совершенно не уделяли внимания дальним границам и тому, что происходит за ними», — согласился Трандуил. «Но это не снимает с нас обязанности покончить с тварями, созданными темным властелином», — добавил Элронд. «И я рад, что Гэндальф остался в Изенгарде. Пусть там сидит в башне и следит за новостями из Гондора и Харада. О походах в дальние земли будем думать, но не сейчас». «И о хорошем», — улыбнулся Амрад. «Элронд, прошу у тебя руки твоей дочери для моего Гвадора». «Даже не знаю», — проговорил со скучающим видом владыка Имладриса, «у вас такая разница в возрасте, да и характер не самый приятный. А я ведь могу и передумать», — немного нагнувшись к отцу Арвин, доверительным тоном сообщил Трандуил. «Но ты король и мой друг, отважный воин и умный политик, чего я могу еще желать для своей дочери», — закончил свою маленькую речь Элронд. «А она-то согласна, согласна, согласна, видели бы вы, как они скакали по ветвям Миллорнов в Лориане». И Тилиэль нашла своего суженого в мастерской и увела в свои покои, чтобы спокойно поговорить. «Таур видел нас с тобой в зеркале. У нас будут две дочки», — сообщила она Таурмириону. «А ты сама что видела?» — спросил принц, усаживая Эллит рядом с собой на маленький диванчик и завладевая ее рукой. «Это пока тебе не нужно знать. Оно неплохое, но может напугать. Когда придет время, я сама отведу тебя к зеркалу, чтобы показать то, что видела я. Но я могу тебе сказать, что у тебя скоро появится сестричка». «Значит, Фенумериэль была права. Это Арвин?» «Да, им будет хорошо вместе, а дочка немного отвлечет внимание владыки от вас с братом. Скажи, а ты вспоминаешь ту жизнь, в Хогвартсе все, что там с нами было?» «Скорее нет, чем да. Все, кто мне дороги, здесь, со мной. У меня там ничего не осталось, кроме дома башни. По нему немного скучаю, самую чуточку. А ты? Для меня та жизнь стала похожа на сон, такой длинный сон, который удалось хорошо запомнить. Я же родился и долго жил здесь, а там, по нашим меркам, всего ничего. Когда память вернулась ко мне, воспоминания как бы затуманились, отодвинулись далеко назад. Но я все равно собираюсь разобраться с вопросом, зачем кто-то отправил меня в тот мир, узнать, кто это был, и найти их. Придет время и для этого, а пока следуй своей судьбе, она сама будет вести тебя туда, куда нужно». Ужин прошел замечательно. Со всех сторон слышались рассказы вернувшихся со спасательной миссии, поднимались кубки с вином, звучали поздравления и здравицы. Килиборн сидел подле Трандуила, как сегодняшний почетный гость за столом, Следом за ним разместились Леголас с Антродани Литаурмирион Сетилиэль. По другую руку от короля занимал место Навы, затем Арвин и Элронд, рядом с которым, к неудовольствию владыки Имладриса, посадили Галадриэль. Следом за ней разместились ее внуки, меж которыми устроилась Фенумериэль. Остальные места были заняты магами и эльфами в довольно произвольном порядке. Галадриэль выглядела, как королева льдов Халкараксе, держа лицо непроницаемым, а спину прямой. Мало того, что ее супруг ограничился несколькими приветственными фразами и проводил ее к столу, где оказалось, что она не сидит с ним рядом. Так еще она сидела на большем расстоянии от хозяина дома, чем ее собственная внучка. Это могло значить только одно: этот лесной мужлан имел виды на Арвин. Она не могла позволить этому свершиться. Королевская кровь Налдор достойна лучшего. Когда объявили танцы, Трандуил, оправдывая подозрения налдорской принцессы, составил пару с Арвин. Но что еще более ее поразило, Килиборн пригласил на танец Урсаниэль, одну из внучек Навы. Килиборн, который не танцевал никогда. Элронд, заметив под холодной маской своей тещи ярость, поспешил предложить ей стать его парой на этот танец. Первым ее порывом было отказаться, но тогда она могла бы остаться среди тех немногих эльфиек за столом, кого не пригласили, потому пришлось согласиться. Танцевала эта пара молча, при этом Элронд делал глаза Килиборну, когда этого не видела Галадриэль, намекая на очень большую ошибку, которую совершил тот, не пригласив на первый танец свою супругу. «Она не танцует», — спокойно произнес Вассанви Килиборн, связавшись с Элрондом. «Тогда бы тебе следовало воздержаться», — ответил ему зять. «Я сильно тебя расстрою, если сообщу, что не собираюсь следовать за Галадриэль в Валинор и хочу попросить ее о свободе, прежде чем она уедет. Расстроить меня этим? Никогда. А ты уверен, что сможешь жить без нее?» «Уверен. Более того, получил тому практическое доказательство в гостях у Рахирим. Хотелось бы узнать всю историю. Танец кончается. Зайду к тебе после ужина, поведаю то, о чем на совете рассказывать не стоит. Попроси у хозяина бутылочку Дарвинионского». Когда музыканты закончили мелодию этого танца и готовились начать новую, Килиборн подошел к Галадриэль. «Потанцуем вместе этот танец», — предложил он своей супруге. «Потанцуем. Нам есть о чем поговорить, не так ли? Могу я видеть после ужина тебя в своих покоях? Увы, я уже договорился с зятем, что приду к нему с рассказами о походе, а завтра совет и праздник. Поговорим после него», — проговорил Килиборн и закружил свою красавицу жену под звуки быстрой эльфийской мелодии. На следующий день утром выпал снег, окончательно решив вопрос, что праздник будет в замке. Они начнут его в лесу, на поляне песен, а потом пройдут в большой обеденный зал, где будут накрыты столы для всех. Перед началом праздника состоялся совет, где было доложено о походе и о битве, а вечером, тепло одевшись, все отправились по дорожке, освещенной волшебными светящимися шарами, парившими в воздухе прямо над ней. Трандуил сегодня был в белом с серебром. Как и всегда, он должен был начать праздник. «Сегодня мы празднуем пир звездного света и сами наполняемся светом звезд. Этот свет удивителен и чист, он несет мощную энергию, которая пронизывает нас. Взгляните наверх, звездное небо глубоко, бездонно, оно так далеко от нас, но в то же время кажется, что можно протянуть руку и достать до звезд. Смотрите на него чаще, но помните, свет звезд кружит головы и валит с ног. Вам может показаться, что вы летите в бездну, но упав, вы поймете, что под вами просто мягкий снег, в котором отразился свет звезд. Перворожденные проснулись под звездным небом, которое создала Варда 147, Варда Лентери, супруга Манвы, королева Орды и Валинора, создательница звезд Эа. Первым, что увидели эльфы, были звезды, и потому мы возлюбили звездный свет и чтим Варду и Лентери. Сегодня мы будем воздавать почести Варде и свету ее творений. Да начнется праздник, и пусть никто не останется в стороне. После слов короля все затянули песню, в которой говорилось о том, что когда хозяйка Луна уходит с небосвода, звезды спускаются на вершины деревьев и устраивают там пир света, рассказывая друг другу истории, которые каждая из них видела с высоты своего места на небе. Распевая эту песню, все потянулись назад во дворец. Конечно, искрящийся в свете звезд снег – это очень красиво, но уж очень холодно. Во дворце всех ждал горячий ужин и вино, щедро предоставленное для праздника королем. Все ели, пили, пели и танцевали. Последние участники праздника расходились под утро. Такая была примета, что Миритенгелит нужно праздновать до тех пор, пока стоишь на ногах, Тогда до следующего пира звездного света во всем будет сопутствовать удача. Рядом, по драконьим меркам расстояний, в пещере горы Миндуир, Смаук тоже смотрел на звезды. Он прожил не одну тысячу лет, но только в последнее время они его заинтересовали. Юный принц рассказал ему, что тот мир, где он побывал, это планета, которая по размерам меньше пылинки по сравнению со Вселенной, по которой она летит, обращаясь вокруг Солнца, которое, оказывается, тоже звезда. И звезд столько, что их не сосчитать, и они так далеко, что до них никогда не долететь. А если попробовать здесь долететь хоть до одной звезды, возможно, в Орде все устроено по-другому, подумал дракон и лениво выпустил дым в морозный воздух. Ему не были страшны холода. Огнедышащие драконы их просто не чувствуют. Глава 71. Под снегом до весны. «Итак, мой дорогой супруг, вы ничего не хотите мне сказать?» — холодно произнесла Галадриэль, когда Килиборн, наконец, пришел в ее покои для беседы. Килиборн хотел сказать жене очень много, так много, что она даже не представляла, но приходилось принимать во внимание целый ряд обстоятельств, потому он решил ограничиться самым главным. «Дорогая, я думаю, что наш с тобой семейный союз, который был благословлен рождением Килибриан, изжил себя, и нам стоит дальше идти по Орде собственными путями». Судя по ошеломленному виду Налдарской принцессы, таких слов она от Килиборна не ждала. «Ты собрался меня оставить?» – задушенно прохрипела Галадриэль, представив, что о ней теперь будут говорить. Первая эльфийская владычица, на которой не сработал принцип единственной вечной любви, супруг которой отринул ее как жену. «Хочешь, ты сама можешь меня оставить?» «Если для тебя это так важно, мы давно сосуществуем как добрые знакомые, особенно последнюю тысячу лет. Хоть я и не молод, но еще и не ушел в чертоги. Потребности храэльфов не требуют частого удовлетворения, но все же они есть, а в нашем браке благодаря твоей обычной холодности я совсем позабыл об этом. Ты хочешь сказать, что я плохая жена?» Почти прошипела, как змея, Галадриэль, у которой от такой неожиданности пересохло горло. Килиборн промолчал, не ответив на этот вопрос и усиленно разглядывая ажурную резьбу каменных арок, отделяющих в покоях жены зону приема гостей от спальни. Волшебники стилизовали здешнюю отделку в мавританском стиле. «Только смерть разлучает супругов», — заявила, разозлившись еще больше на молчание мужа, Налдарская принцесса. «Не думаю, что Эру не предусмотрел бы варианта для тех перворожденных, чьи фея перестали быть одним целым. Начнем жить каждый сам по себе и узнаем. Я не хочу расставаться врагами. У нас дочь и прекрасные внуки. Ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. Уходи», — произнесла Галадриэль. В ее голосе прозвучала угроза, услышав которую все, кто знал владычицу, предпочли бы в этот момент оказаться от нее подальше. Килиборн, ценивший собственную жизнь и здоровье, благоразумно согласился с требованием супруги и покинул ее покой. В закрывшуюся за ним дверь что-то громко ударилось, разбилось и осыпалось осколками, как их семейный союз. Трандуил пригласил сыновей на семейный завтрак в узком кругу. Владыка считал, что сообщать неожиданные новости лучше с утра пораньше, а новость о том, что он решил вновь жениться, явно была не из обычных. Он полагал, что и Леголасу, и Таурмириону и привидеться не могло то, о чем он им собирается рассказать. Сыновья вовремя заняли свои места за столом, на котором уже был накрыт завтрак. Все трое приступили к трапезе в тишине, которую никто не спешил нарушить. «Снег все идет и идет», — проговорил Таурмирион, закончив есть молочную кашу и перейдя к горячему взвару, засахаренным фруктом и вяленым ягодам. «Все перевалы в туманных горах, наверное, уже засыпало», — поддержал тему погоды Леголас. «Наши волшебники сейчас собираются заняться обустройством собственного жилья в Эминдуир. Вчера Август и Руди показали чертежи и наброски, которые они сделали, пока мы были в походе», — подал новую реплику младший принц в надежде, что отец отреагирует на эту новость, но тот упорно продолжал молчать. «Послезавтра нас ждут в Медусильде. Ада, вы собираетесь навестить короля Рохана? Вы с ним еще не знакомы, он совсем недавно занял престол Риддермарка», — поинтересовался у отца Леголас. «Я составлю вам компанию. За свою жизнь я был там всего один раз, как раз когда правителем стал Эйарл Юный. Тогда еще не было ни Эдораса, ни Медусильда. Будет интересно посмотреть на Золотой дворец Эйарлингов», — флегматично произнес Трандуил. «После возвращения я планировал навестить Эребор, посмотреть, как там гномы, и обговорить с ними процесс восстановления Дейла. после заехать в Изгород и сообщить жителям разрушенного города, которые нашли там приют, о наших планах по его возрождению, посвятил в свои планы отца и младшего брата Леголас. «Я поеду с тобой, чтобы я решил жениться», — прервал младшего сына Таур. Затем по очереди посмотрел на принцев и спросил: «Судя по вашим лицам, вы не слишком-то удивлены?» «Это так», — смущенно ответил Таурмирион. «Должны же мы быть в курсе, что происходит в твоей жизни, Ада. Ну, раз мои намерения в отношении Арвин для вас не секрет, тогда будем обсуждать все открыто. Я хотел бы, чтобы сначала вы оба заключили союзы со своими избранницами до окончания Туэли 148, эльфийская весна, 31 марта, 23 мая, 54 дня. Лучше всего на Естере 149, Меттере последний день года, с вечера 28 на 29 марта, Естере первый день года, с вечера 29 на 30 марта. Сам я планирую день единения на следующее лето, в день первых плодов 152 августа, или в конце сезона Лейри, эльфийского лета, что длится по нашему календарю с 24 мая по 3 августа, 72 дня. Я сам встречусь с Амратом и обо всем договорюсь с ним. В Рохан на праздник собрались все эльфийские владыки: Трандуил, Килиборн, Элронд, Амрат и Навы. Из эльфийской части участников похода гостями праздника были Леголас, Таурмирион, Элрахир, Илладан, Амрун и Ланельд, которым обязательно было присутствовать как наследникам владык. Правда, ни Трандулионы, ни Элрондионы совершенно туда не рвались, а лучше бы остались во дворце лесного короля, ухаживать за своими будущими невестами. Лихолесские разведчики остались дома, так же, как и Халдир, Арафин и Румель, что были доставлены в Лориен. Волшебники были все: Антонин, Робастан, Сириус, Римус, Рейнард, Северус Снейп. Последний не очень хотел ехать, но нужно было аппарировать своего Гвадора, который лично попросил его об этом. Волшебники заложили маяк не в самом Медусильде, а у ворот Эдораса. Оттуда они прошествовали величественной колонной наверх, к дворцу, на ступенях которого их ждали Тингиль с супругой, а также действующий наместник Гондора Эктилион II со своим сыном, ровесником Эстиля, Денитором II. Позади правителей стояли сестры короля Рохана: старшая, Фертлит, жена верховного маршала Марки Фрунгара, средняя, Эатфрит, и младшая, Хвитфлет. С ними рядом были все маршалы Марки. Килиборн, уже знакомый с королем Рохана, представился сам и представил остальных владык. Тингиль, в свою очередь, представил гостям Эктилиона с сыном и своих сестер. Когда ритуал знакомства был закончен, всех пригласили пройти внутрь, где уже были накрыты пиршественные столы. «Я счастлив видеть у себя в гостях всех эльфийских владык. Еще недавно, когда силы зла стремились властвовать повсюду, а ваши владения оставались оплотами света в Средиземье, я не смел мечтать о том, чтобы увидеть всех вас, а также ваших сыновей за моим столом. День, когда птица принесла мне весть о грядущих событиях и о помощи, что была отправлена нам, был одним из самых удивительных в моей жизни. Мы бы, скорее всего, выстояли против войск Сарумана, но ценой огромных потерь, а, возможно, сражаясь с силой темного мага, могли и все потерять, сложив головы на полях сражений. Ваше предупреждение пришло вовремя, а помощь была просто неоценима. С минимум потерь мы отстояли свои владения и освободили Средиземье от новой темной угрозы. Это похоже на времена, когда эльфы и люди сражались и умирали вместе. Разгромив общего врага, мы отдали дань тому союзу и были счастливы сражаться вместе с вами. Слава героям этой войны, и живым, и мертвым. Все, кто был в золотом зале, поднялись и трижды прокричали «Слава!». И великие короли Рохана вместе с Эярлом Юным взирали одобрительно с гобеленов, которыми были завешены стены зала. Пир был знатным, а когда подошел момент последней речи Тингиля, после которой он сообщил гостям, что его супруга и сестры станут проводниками в место для отдыха, Трандуил, его сыновья и Элрондионы, поблагодарив короля Рохана за предоставленную возможность, быстро аппарировали домой. Таурмирион перенес во дворец лесного короля Элрахира и Элладена, а Трандуила и Леголаса транспортировал Северус, который не собирался предаваться плотским удовольствиям с девушками Рохана, но и был не очень доволен тем, что был вынужден так быстро покинуть Эдорас. Правда, он успел сообщить Эатфрид, смотревший на него сердито, что скоро вернется для исследования других растений в окрестностях столицы. Во дворце ожидали возвращения делегации из Рохана только завтра и были удивлены тем, что некоторые вернулись так рано. «Где наш брат и дед?» — поинтересовались у Таура Урсаниэль и Финианель. «Они остались праздновать подольше», — ответил им с абсолютно нечитаемым лицом Трандуил. «Видимо, отец и дед тоже», — понимающе подмигнула королю Финумириэль и отправилась в свои покои. «Где мои муж и зять?» — решила узнать у внуков Галадриэль. Элрондионы не были столь тренированы, как Трандуил, в ответы на вопросы рассерженных эльфиек, и потому, повторив ту же фразу, что и эльфийский король, в добавление к ней покраснели. «Вот, значит, где Келиборн открыл для себя новые возможности, да еще и вашего отца решил приобщить, бедная Келибриан!» Утрированно горько вздохнула Налдорская принцесса, картинно качая головой и ломая руки. «Бабушка, при всем нашем уважении к матери, она оставила отца 430 лет назад, и все это время он хранил верность ее светлому образу. Матушка с тех пор ни разу не осчастливила отца ни письмом, ни устной весточкой, ни визитом. Мы думаем, он вправе попробовать стать немного счастливее, чем есть сейчас», — очень осторожно произнес Элладан, более дипломатичный из близнецов. «Это все иномирные маги. Это их влияние, особенно этой паршивки Финумириэль. Я запрещаю вам общаться с ней, и тем более сближаться», — топнула ногой в ярости Галадриэль. «Боюсь, мы не сможем выполнить вашу волю. Мы уже начали официально ухаживать за ней, и она эльфийка, внучка Эмрата. Отец не возражает против союза с Лориеном. Искажение в вас, видно, усилилось. Желаете обладать одной женой, не слушайте слов старших», — процедила сквозь зубы Налдорская принцесса. «Своим бесстыдством и непослушанием вы приближаете конец Средиземья. Вас даже не пустят в Валинор за такие отвратные поступки. Мы, бабушка, туда и не стремимся», — вступил в дискуссию Эйлрахир, начавший уже закипать, услышав такие обидные слова. «Волшебники возвращают магию в наш мир. Конец эпохи эльфов откладывается на неопределенный период. Мы будем счастливы здесь, в Средиземье, а вам – прямая дорога в Валинор. Сомневаемся, что наш отец будет счастлив принять вас в Имладрисе после таких-то речей, а здесь, судя по всему, вы и сами оставаться не желаете. Я уеду прямо сегодня», — почти прорычала Галадриэль. «Будьте благоразумны. Выйдите за пределы дворца и увидите, что вокруг лег снег. Все перевалы непроходимы. Единственный способ покинуть дворец Трандуила – обратиться к волшебникам. У них есть несколько маяков в Средиземье, куда они смогут доставить вас и несколько ваших охранников. Вам стоит обратиться к Эдринну и узнать, какие еще есть точки, кроме Имладриса, Эдораса и Изенгарда. Вас может заинтересовать последний. Там поселился в одиночестве Гэндальф. Сможете с ним скоротать время до весны или сразу спуститься к морю через Итилиен и ждать там первого корабля в Серебристую гавань, где найдете капитана, что поплывет в Валинор», — обрисовал возможные варианты отъезда бабушки Элладан. «Но лучше не горячитесь и дождитесь возвращения владык. Если вы не станете оскорблять отца, он примет вас до весны в Имладрисе». Галадриэль ничего на это не ответила внукам и направилась в свои покои, откуда послала Эминуаласа к младшему сыну Трандуила разузнать о вариантах переноса ее из дворца. «Да, все верно», — ответил начальнику стражи владычицы Таурмирион. «У нас есть точки для мгновенного перемещения в Имладрис, Эдораса и Изенгард. Еще можем доставить владычицу в Хоббитон, что в Шире, к хоббитам, или в Эребор, к гномам. От Хоббитона до Метлонда рукой подать. Помнится, владыка Навы обещал устроить владычице комфортную зимовку в Серебристой гавани», — ответил Таурмирион. «Но, в любом случае, никто из волшебников не станет ничего делать до тех пор, пока не вернутся владыки Келиборн, Элронд и Навы. Я могу дать вам успокоительное зелье для вашей госпожи. Добавьте 10 капель в бокал с вином, чтобы оградить леди Галадриэль от необдуманных поступков. Ее возбужденный разум угомонится, и она вскоре уснет, а там и владыки вернутся». Эминуалас очень устал за последнее время от метаний владычицы и был рад такому предложению. В обед Галадриэль неожиданно почувствовала, что никакие мысли больше не заставляют ее тревожиться. Полное спокойствие внезапно накрыло ее. «Волшебники опоили», — флегматично отметила высокородная эльфийка, засыпая прямо за столом. Эминуалас, довольный вчерашним результатом, рискнул подлить 3 капли в утренний взвар госпожи, чтобы она была поспокойнее, но и не уснула, как это вышло с 10 капель. «Что владыки, еще не вернулись?» — вяло уточнила Галадриэль за завтраком. «Владыка Эмрат прислал сообщение внучке с просьбой передать всем, что они будут к обеду. Такая красивая и полезная магия, этот сияющий вестник, который волшебника назвали Патронус. Не хватало еще начать восхищаться ими. А ну-ка, Признайся, Именуалос, ты не хочешь плыть со мной в Валинор? Я почитаю, уважаю и ценю вас, владычица, я готов плыть с вами, куда угодно, но если бы вы освободили меня от обязанностей начальника вашей стражи, я бы охотно остался здесь. Тут так интересно, предатель, равнодушно произнесла Галадриэль, что ей хотеть от простого эльфа, когда супруг, зять и внуки покинули ее. Через день Галадриэль с тремя своими охранниками и двумя Телери из отряда Навы покупала в Хоббитоне лошадей, чтобы поскорее оказаться в Митлонде и там дожидаться возвращения Кирдана, который обещал отправить ее в Валинор первым кораблем. Флешбэк. Не совершаете ли вы ошибку, расставаясь, обратился Навы к Килиборну. Нет, наоборот. Оставляя друг друга, мы даем себе новый шанс на счастье. Наши узы давно ослабли. Меж нами нет того, что было в начале союза. И в последнее время мне кажется, что скрепляющими наши фея чувствами были в основном мои. Или же что-то изменилось в порядке связи. Я испытываю с людской женщиной такие восхитительные чувства, которые уж и забыл, когда меня посещали. Пусть это даже результат искажения, но сейчас я чувствую, что будто только начал дышать полной грудью. Покинув мятежного владыку, Кирдан попробовал вразумить Галадриэль. Останься до весны здесь. Как только сойдет снег с перевалов, мы вместе двинемся к Серебристой гавани. Дворец Трандуила большой. Ты можешь неделями не встречаться с супругом, или я попрошу его пожить до твоего отъезда в Лориане. Он не откажет. Я Налдор, а мы не привыкли к унижениям. Тем более к тому, что нам приходится просить. Я хочу уйти по собственному желанию в тот день, что выбрала сама. Своего решения я не изменю. Флешбэк. С отбытием Галадриэль во дворце стало как-то веселее. Маги действительно взялись за пещеры Эминдуир, расширяя внутреннее пространство и обустраивая его. За их работой с любопытством наблюдал Смаук, которого волшебники частенько использовали в качестве третейского судьи, если у них возникали споры. Дракон страшно гордился этой своей новой ролью и снова убедился, что его жизнь с тех пор, как этих магов волей случая или судьбы занесло в Средиземье, стало намного интереснее. Он больше не испытывал скуки и совершенно не хотел впадать в спячку. В один из зимних дней он с Таурмирионом слетал в сторону Мордора, где было удивительно тихо и снег выглядел нетронутым. Не чернели дороги, не было протоптанных троп, а у подножья Барад-дура отсутствовали даже одиночные следы. Ардруин спал, теряясь вершиной в низких свинцовых облаках. У черных врат не было никакого движения. Либо орки оставили Мордор, либо с ними что-то случилось. Принц по возвращении показал владыкам свои воспоминания об облете темных земель. Было решено отправить туда военный отряд для оценки ситуации, но отложить это на лето. Затем Таурмирион, как и говорил отцу, организовал что-то вроде посольства в Эребор и Изгород. Торин поддержал планы волшебников и эльфов по восстановлению Дейла, который был всегда выгодным торговым партнером для Подгорного королевства. Он, вместе с Фили, Кили и Балином, присоединился в поездке в Озерный город. К этому времени бургомистр Изгорода и его ближайшие приспешники скоропостижно скончались от какой-то неизвестной болезни, а вернее, проклятия, которым наградил Мараха Долохов еще в их визит к Эребору, а тот разделил его с нечистыми на руку чиновниками. Новым бургомистром был избран Барт, потомок лорда Гериона. С ним делегация и вступила в переговоры. Бургомистр Озерного города согласился возглавить восстановление Дейла и сразу вызвал в ратушу старейшин квартала выходцев из этого города, чтобы сообщить им радостную новость, которая согрела их сердца и заставила просветлеть лица. Никто из потомков тех, кто был изгнан драконом из города, уже не надеялся на такое чудо. Общими переговорами решили, что после схода снега будет организован разведывательный отряд из людей, эльфов и гномов, чтобы определить состояние города, сделать перепись сохранившегося жилья и рассчитать количество золота, необходимого для восстановительных работ. Финансировать этот проект должны были эльфы, гномы и волшебники, которые обещали еще и помощь магии в реконструкции Дейла и Эребора. Владыки с помощью Филина Малфоев наладили переписку с Эктилионом, который был рад по весне принять в Гондоре законного наследника королей Арагорна, сына Араторна, о котором очень давно не было вестей. Эктилион не отличался большим честолюбием и был справедливым правителем, понимавшим, что наместники правили лишь в отсутствии королей. Немало способствовали такому пониманию Тингель и Гэндальф, с которыми тот периодически общался через Палантир. Гильраен собиралась ехать с сыном, будучи уже законной супругой Рудольфуса, который, естественно, сопровождал свою новую семью в Гондор. В начале марта волшебники закончили отделку своего собственного дворца, который был соединен с палатами Трандуила порталом в виде обычной двери в мастерской Таурмириона. Младший принц вскоре должен был стать супругом и Тилиэлли перебраться в ее дом. Поэтому Лориен в авральном порядке готовили к укрытию защитным куполом, таким же, каким было накрыто Лихолесье. Будущий талан молодых супругов получил такую же дверь-портал в ту же мастерскую принца. Таким образом, можно сказать, что спальня их высочеств располагалась в талане на Меллорне в Лориене, а рабочий кабинет принца – во дворце отца. Свадьбы обоих Трандулионов сыграли, как и хотел Трандуил, на Истаре. Ни у кого еще, возможно, за исключением венценосных Налдор, не было на празднике столько эльфийских владык. Глядя на молодых, можно было сразу сказать, что они счастливо и делились своей радостью с гостями весь праздник. К концу свадебных танцев Финумериэль приняла предложение Элрондионов. Элронд, не откладывая в долгий ящик, объявил о будущей свадьбе своих внуков и внучки Амрата на праздник начала лета 151, первый день Лейри, 24 мая. Непривычный для эльфов тройственный союз был воспринят гостями положительно, виною тому был не только общий благостный настрой, но и изрядное количество дарвинионского вина. Будущие женихи, однако, предупредили отца и невесту, что до свадьбы у них намечен с Робастаном и Идринном, а также заинтересовавшимся их рассказами Руквудом поход в пещеры Трихерна. Они давно согласовали его с Тингелем, побывав еще не раз гостями в Медусильде вместе с Северусом Снипом, который вообще зачастил зимой в Эдорас. Какие уж он там исследовал травы, никому не было ведомо, но отбывал он туда всегда с поспешностью, а возвращался с довольным видом. Пещеры Трихерна оказались огромными подземными залами с подземными озерами. Когда зажженные факелы исследователей осветили их, на стенах и сводах засверкали драгоценные камни, хрустали рудные жилы, а поддерживающие своды пещер полупрозрачные мраморные колонны, созданные самой природой и похожие на ветвистые деревья, переломили свет, создав волшебную игру всех красок радуги, что отразилось в тихих водах внизу. Зал за залом, свод за сводом, колонны за колоннами проходили путники, шагая к самому сердцу горы. «Смотрите, что это?» — спросил Эйлрахир, указывая на странно светящуюся изнутри стену в одной из пещер. «Ничего не трогайте!» — взволнованно воскликнул Августус, вытаскивая из кармана мини-набор инструментов артефактора и делая маленький соскоб неизвестного минерала. Затем он растер вещество на ладони и прошептал над ним какое-то заклинание. Песок поднялся над ладонью мастера, собравшись во вращающуюся витую спираль. «Вы даже не представляете, что это? Наверное, что-то очень нужное», — предположил Таурмирион. «Нужное — это что-то вроде песка времени, которым пользовались маги, создавшие хроновороты. Только у этого минерала есть дополнительное свойство, он способен к перемещению не только во времени, но и в пространстве, о чем говорит двойная закрутка спирали. Я только читал о таком в списке с одного из древнеегипетских папирусов. С помощью его древние люди, что прибыли из ниоткуда, как записал летописец, создали ключ жизни, который, когда пришло время, унес тех людей в их мир. То есть, ты сможешь сам создать такой ключ перемещения между мирами? Мне не хватает данных. Я слышал, Амрат был в жилище ученых, что перенесли вас, принц, в наш мир. Возможно, у них есть знания для этого. Возможно. Давайте аккуратно наберем с собой этого минерала, а потом поговорим с королем об организации похода на восток, за Рунное море. Лично мне такой ключ без надобности, но моим друзьям, возможно, хотелось бы побывать дома. Попробуем дать им такую возможность, а заодно раскрыть секрет моего исчезновения тут и появления там. Это будет большое приключение. Ты должен взять нас с собой, воскликнули Илладан и Эйлрахир. Поговорим об этом, когда вернемся домой. Равно. Поддержать автора можно здесь https://bastet.ukaz2010 донате. Загляните в мой профиль https://fitsboek.net/outhorse3769913. Там вы найдете информацию, где можно прочесть остальные мои работы, большая часть которых на фигбуке не размещена. Примечание к части. Мешочки счастья розданы героям, но осталось много вопросов. Какие дела творятся в Гондоре, что за фрукты и стерлинги и дарвинионцы, как восстанавливается Дейл, что происходит в Эреборе, и зачем нашим героям обязательно нужно отправиться в далекое путешествие на восток. Автор знает ответы на все вопросы.